Глава 4. Свечные графики и понимание движения цены. Фундаментальный анализ, технический анализ. Когда нужно выбрать акции той или иной компании, для определения потенциально выгодной покупки используются два метода – фундаментальный и технический анализ. Попросту говоря, фундаментальный анализ указывает вам, что покупать, а технический – когда. Фундаментальный анализ необходим тем, кто собирается инвестировать в фондовый рынок. В главе 9 я подробно рассказываю о методах, которые используются в таком анализе. По сути, он предполагает выделение времени для изучения внутреннего финансового состояния компании путем анализа отчета о прибылях и убытках, балансового отчета и отчета о движении денежных средств, а также расчета различных финансовых коэффициентов. Знание основ математики, без сомнения, является обязательным условием. Не менее важно также изучить экономические перспективы компании и отрасли или сектора, куда вы собираетесь инвестировать свои средства. Технический анализ, напротив, целиком сосредоточен на изучении движения цены и графиков. Это многочасовой поиск паттернов и индикаторов, чтобы определить наилучшее время для входа в конкретную акцию и предсказать ее поведение в ближайшем будущем. На рисунке 4.1 в PDF-приложении представлены некоторые ключевые элементы фундаментального и технического анализа. Искусство чтения и построения графиков цен на акции называется техническим анализом. И поверьте, это действительно искусство. Для любой изучаемой акции необходимо знать, какова ее текущая цена на рынке, и как она сопоставляется с предыдущими днями, неделями, месяцами и или годами. Да и трейдерам также нужно уметь отслеживать цену акции на минутных и секундных интервалах. Технический анализ может быть простым и сводиться к линиям, столбцам и свечам на графиках, а может включать применение сложных математических индикаторов. В аудиокниге я обхожу внимание многие из таких непростых индикаторов. Они имеют определенную ценность, но в большинстве случаев сложный анализ не обязательно даст лучший сигнал или индикацию. Один из профессоров в моем университете был горячим приверженцем принципа KISS – «Не усложняй, глупый» – «Keep it simple, stupid». И я обнаружил, что он очень хорошо работает и в моих областях деятельности, торговле и инвестировании. Как я только что упомянул, существует несколько способов построения графика цены акции, включая линейный график, столбцовый или свечи. Вы, вероятно, лучше всего знакомы с линейным графиком. Именно такой график можно увидеть на Yahoo Finance, фондовом приложении для iPhone, и почти на всех новостных каналах, когда они сообщают о цене акций. Вам необходимо овладеть навыком чтения хотя бы одного типа графиков, и наиболее важный из них – свечной. Такие графики передают значительно больше важной информации об акции, чем простой линейный график. Для любого периода времени свечные графики дают информацию о цене открытия, максимальной цене, минимальной и цене закрытия. Успешный трейдер или инвестор должен научиться извлекать информацию из движения цен, отслеживая происходящее в реальном времени в течение торгового дня и изучая данные за прошлые периоды. Все эти показатели позволяют делать различные предположения, взвешивая возможность вступления в конкретную сделку или инвестицию. На рисунке 4.2, который вы найдете в PDF-приложении, наглядно представлены три основных вида графиков. Известно, что японцы начали использовать технический анализ и некоторые ранние версии свечей для торговли рисом еще в 17 веке. Большая часть заслуг в разработке данного метода принадлежит легендарному трейдеру рисом по имени Хомма из японского города Саката. Хотя эти ранние подходы к техническому анализу и свечным графикам отличались от современных версий, многие из руководящих принципов остались очень похожими. Биржевые графики на основе японских свечей, какими мы их знаем сегодня, стали применяться после 1850 года. Вполне вероятно, что оригинальные идеи Хоммы в конечном счете были модифицированы и усовершенствованы в течение многих лет торговли, в результате чего была создана целая система свечных графиков, которую мы сейчас и используем. Чтобы нарисовать свечной график, необходимо иметь массив данных, который содержит: первое – цену открытия, второе – самую высокую цену за выбранный период времени, третье – самую низкую цену за этот же период и четвертое – цену закрытия. И все это за каждый период времени, который хотите отобразить. За период может быть взят торговый день, 1 час, 5 минут, 1 минута или любой другой временной интервал по вашему выбору, таймфрейм. Полая, обычно белого или зеленого цвета, в зависимости от формата вашего графика, или заполненная, обычно красная или черная, часть свечи, называется тело и представляет диапазон между ценой открытия и ценой закрытия. Длинные тонкие линии над и под телом указывают своими окончаниями, соответственно, на максимальную и минимальную цену за период и называются тени, а также фитили или хвосты. Для примера показаны в PDF-приложении на рисунке 4.3. Если цена акции закрывается выше цены своего открытия, то рисуется полая свеча, нижняя часть тела которой обозначает цену открытия, а верхняя – цену закрытия. Если акция закрывается ниже цены открытия, то рисуется заполненная, сплошная свеча, при этом верхняя часть тела представляет цену открытия, а нижняя – цену закрытия. Каждая свеча является легкой для расшифровки картиной движения цены. Трейдер может сразу же сравнить соотношение между открытием и закрытием, а также между максимальной и минимальной ценой за выбранный период. Соотношение между открытием и закрытием считается жизненно важной информацией и формирует суть свечей. Полые свечи, у которых цена закрытия выше цены открытия, указывают на давление покупателей и называются бычьими свечами. Заполненные свечи, у которых закрытие ниже, чем открытие, указывают на давление продавцов и называются медвежьими свечами. Если вы не знакомы с этими терминами, о быках и медведях объясняется в следующем разделе. Свечные графики и психология масс. В любой момент времени на рынке присутствуют три основные категории трейдеров – покупатели, продавцы и неопределившиеся. Покупатели, очевидно, хотят купить как можно дешевле, а продавцы – продать за наибольшую возможную цену. На покупателей, быков и продавцов, медведей, оказывают давление неопределившиеся трейдеры, выжидающие в тени. Они могут внезапно войти на рынок и совершить те сделки, которые обдумывают другие. Если покупатели слишком долго решают, совершать сделку или нет, кто-то другой может опередить их и поднять цену. Продавцам, которые слишком долго ждут более высокой цены, могут помешать другие трейдеры, продающие по более низким аскам и снижающие цену. Аск или предложение – цена, по которой продавец предлагает к продаже свои акции. Присутствие неопределившихся трейдеров вынуждает покупателей и продавцов идти на сделку друг с другом. Покупатели покупают, потому что ожидают, что цены будут расти. Покупки быков подталкивают рынок вверх, или, как я люблю говорить, покупатели контролируют ситуацию. Я называю их агрессивными покупателями. В результате быки готовы платить все больше и больше, перебивая биды друг друга. Они опасаются, что в итоге заплатят более высокую цену, если не купят сейчас. Неопределившиеся трейдеры ускоряют рост цен, создавая ощущение крайней срочности среди покупателей, которые торопятся купить и тем самым вызывают еще больший рост цен. Продавцы продают, потому что ожидают, что цены пойдут вниз. Продажи медведей толкают рынок вниз, или, в моей терминологии, продавцы контролируют ситуацию. Я называю их агрессивными продавцами. В результате медведи готовы совершать сделки по все более низким ценам. Они опасаются, что, возможно, если не продадут сейчас, то в конечном итоге будут продавать еще дешевле. Неопределившиеся трейдеры заставляют цены снижаться еще быстрее, создавая у продавцов ощущение срочности. Они спешат продавать и подталкивают цены к дальнейшему снижению. Цель успешного дейтрейдера – выяснить, кто в итоге овладеет контролем над ситуацией – продавцы или покупатели. А затем в подходящее время быстро сделать просчитанную ставку на побеждающую сторону. Итак, ваша задача – оценить баланс сил между покупателями и продавцами и сделать ставку на победителей. К счастью, свечные графики отражают эту борьбу и психологию масс в действии. Успешный трейдер – социальный психолог, вооруженный компьютером и программным обеспечением для построения графиков. А трейдинг – исследование психологии масс. Свечные паттерны или модели многое могут рассказать нам об общем ценовом тренде и соотношении сил продавцов и покупателей на рынке. Свечи всегда появляются нейтральными. Затем они могут расти вверх или вниз, становясь, соответственно, либо бычьими, либо медвежьими, либо в редких случаях ни теми, ни другими. Когда свеча только появляется на графике, трейдеры не знают, какой она станет. Они могут строить предположения, но на самом деле не знают, какой окажется свеча в момент своего закрытия, окончания соответствующего временного интервала. После появления свечи начинается битва. Быки и медведи сражаются между собой, а свеча показывает, кто из них побеждает. Если покупатели контролируют ситуацию, вы увидите, как свеча движется вверх и становится бычьей. Если цену контролируют продавцы, вы увидите, как тело устремляется вниз и происходит образование медвежьей свечи. Возможно, вы сочтете все это очевидным, но многие трейдеры не рассматривают свечи как отражение борьбы между покупателями и продавцами. Японские свечи являются отличным индикатором, указывающим на то, кто в настоящее время выигрывает битву – быки, покупатели или медведи, продавцы. Бычьи и медвежьи свечи. Полые свечи с большими телами, направленными вверх, такие как слева на рисунке 4.3 в PDF-приложении, ярко выражены бычьи свечи. Они указывают, что покупатели контролируют ценовое движение и вполне вероятно будут продолжать толкать цену вверх. Такие свечи не только несут в себе информацию о ценах, но и говорят о том, что быки побеждают, и у них еще достаточно сил. Медвежьи свечи, с другой стороны, свечи с телами, направленными вниз. О чем же говорит медвежья свеча? Она сообщает, что продавцы контролируют ценовое движение на рынке, и совершать покупку, открывать длинную позицию, в данный момент не следует. Свечи с закрашенным телом, например, такие, как в правой части рисунка 4.3, показывают, что цена открытия временного интервала была выше цены закрытия. Это хороший индикатор наличия медвежьих настроений на рынке. Если хотите открыть длинную позицию, то вам определенно не стоит делать это после появления серии больших медвежьих свечей. Не стойте на пути медведей. Когда цена все больше сохраняется примерно на одном уровне, а свечи становятся все меньше и меньше, то, возможно, настало время для разворота, если хотите занять длинную позицию. Научившись читать свечи, вы начнете формировать собственное представление о рыночной ситуации, в которой находятся конкретные акции. Повторю, что это называется движением цены. Понимание того, кто контролирует цену, является чрезвычайно важным навыком для дейтрейдинга. Я уже говорил, что успешный трейдер – это социальный психолог, вооруженный компьютером и торговой платформой. Дейтрейдинг – исследование психологии масс в течение дня. Если покупателя гораздо сильнее, покупайте и удерживайте позицию. Если гораздо сильнее продавцы, продавайте имеющиеся активы и открывайте короткие позиции. Если эти два лагеря примерно равны по силе, мудрые трейдеры должны оставаться в стороне. Они предоставляют возможность быкам и медведям драться друг с другом и вступают в сделки только когда они достаточно уверены в том, какая сторона победит. Не оказывайтесь на стороне проигравших. Поэтому важно научиться читать свечи и постоянно интерпретировать движение цены во время торгов. Свечи, указывающие на ценовую неопределенность. Доджи. Простой. Падающая звезда. Молот. Доджи являются еще одним важным видом японских свечей. Они отличаются многообразием форм, но при этом характеризуются либо полным отсутствием тела, либо очень маленьким его размером. На рисунке 4.4, который вы найдете в PDF-приложении, приведено несколько примеров доджи. Их часто называют «свечами неопределенности». Они возникают, когда силы покупателей и продавцов практически равны. Хотя никто не контролирует цену, борьба между ними продолжается. При таких свечах объем торгов обычно ниже, так как трейдеры ждут, кто победит в схватке продавцов и покупателей. Ценовые тренды после свечей определенности могут меняться мгновенно, поэтому они важны для распознавания движения цены. Простые доджи – свечи с равной длиной верхнего и нижнего фитилей. Но иногда длины фитилей доджи не равны. Если длиннее верхний фитиль, это означает, что покупатели безуспешно пытались подтолкнуть цену выше. Такие виды доджи, как, например, падающая звезда, все еще являются свечами неопределенности, но они могут указывать на то, что покупатели теряют контроль над ценой, и продавцы способны перехватить его. Если длиннее оказывается нижний фитиль, как у доджи молот, значит продавцам не удалось опустить цену ниже. Это может указывать на приближающийся переход контроля к быкам. Все доджи указывают на неопределенность и возможный разворот, если образуют тренд. Если доджи образуют бычий восходящий тренд, это признак, что быки, покупатели, выбились из сил, а медведи, продавцы, пытаются вновь установить контроль над ценой. Аналогично, если доджи формируют медвежий нисходящий тренд, это признак, что выдохлись медведи, а обрести контроль над ценой пытаются быки. Примеры приведены на рисунке 4.5 в PDF-приложении. Однако, научившись распознавать такие свечи, не слишком радуйтесь и не теряйте благоразумие. Свечи несовершенны. Если вступать в сделку каждый раз, когда доджи выстраиваются в тренд, в конечном итоге вы понесете значительные убытки. Всегда помните, что такие свечи указывают только на неопределенность, а не на обязательный разворот. Свечные паттерны. При анализе изменения цен часто можно выявить узнаваемые паттерны, которые образуют растущие и падающие свечи. Эти паттерны иногда бывают очень действенными. Увидев один из них на графике, можно довольно точно предсказать будущее направление цены акции. Другими словами, с определенной долей уверенности возможно предсказать, что произойдет в борьбе между покупателями и продавцами. Как трейдер, вы должны знать некоторые из наиболее распространенных и важных свечных паттернов – моделей. При этом графические модели могут быть очень запутанными и неоднозначными. Трейдеры любят выявлять на биржевых графиках сложные модели и принимать торговые решения на их основе. В интернете можно найти сотни свечных паттернов со звучными названиями, включая такие как «брошенный младенец», «завеса из темных облаков», «нижний гэп Тасуки», «стрекоза», «утренняя звезда», «вечерняя звезда», «метод трех падающих», «крест Харами», «прилипший сэндвич», «три черные вороны», «три белых солдата» и многие другие. Уверяю вас, я не выдумал ни одного из перечисленных ранее названий. Все эти паттерны действительно существуют. Но как бы интригующе ни звучали их названия, многие из свечных моделей, на мой взгляд, бесполезны и могут только ввести в заблуждение. Они в высшей степени произвольны и причудливы. Две графические модели, чашка с ручкой и голова и плечи, хорошо изучены, а их достаточная надежность была подтверждена, поэтому в следующем разделе мы поговорим о них. Если вам интересно узнать о свечных паттернах больше, чем указано в этой главе, существует множество превосходных ресурсов. Мне лично нравится книга Стива Нисона «Японские свечи» «Japanese Candlestick Charting Techniques». Хотя Эндрю и я иногда предпочитаем разные графические модели, мы согласны в том, что анализ графиков должен быть простым и понятным. Сложный, как можно более сложный, анализ не обязательно приносит пользу. Это ловушка, в которую попадают многие начинающие инвесторы и трейдеры. В главе 5 Эндрю подробно расскажет о двух стратегиях, которые можно использовать при дейтрейдинге. Однако прежде чем рассматривать какую-либо стратегию торговли или инвестирования в рынок, необходимо понять, как читать ценовые графики и принимать решения на основе извлеченной из них информации. Далее графики 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 и 4.10 вы сможете изучить в PDF-приложении. Паттерн «Чашка с ручкой». Рассмотрим этот паттерн на примере SPDR S&P 500 ETF Trust SPY. Как помните, это биржевой инвестиционный фонд ETF, отслеживающий индекс S&P 500, который в свою очередь отслеживает стоимость акций 500 крупнейших компаний США. С конца февраля 2020 года мировая экономика вступила в масштабную рецессию из-за пандемии. В самом начале аудиокниги я говорил, что SPY упал с $340 за акцию в феврале 2020 года до почти $220 к четвертой неделе марта 2020 года. Все, кто хоть немного интересовался рынками, затаили дыхание в ожидании, что будет дальше. В конце марта 2020 года рынок восстановил часть потерь, и к началу апреля 2020 года цена SPY вновь выросла до $260 за акцию. На рисунке 4.6 приведен пример паттерна «Чашка с ручкой» на котировках SPY. Я отметил паттерн на графике. Здесь видно, что хотя продавцы, медведи, опустили цену вниз, покупатели, быки, смогли вытолкнуть ее обратно вверх. В результате этого на графике была нарисована чашка. Затем продавцы вновь установили контроль над ценой и стали опускать ее, но не смогли довести до дна чашки, около $220. Покупателям удалось снова подтолкнуть цену вверх, до $260 за акцию. Это свидетельствовало о формировании сильного бычьего паттерна. Все паттерны «чашка с ручкой» являются бычьими. Я понял, что покупатели теперь сильнее продавцов, и сейчас самое подходящее время для инвестиций в рынок. Поэтому решил инвестировать значительную часть траста, которым управляю. Как видно на рисунке 4.7, на следующей неделе быки были сильны, и SPY вырос более чем на 5%. Неплохая прибыль, осмелюсь сказать. Аналогичный пример можно привести по котировкам SPY в декабре 2019 года. На рисунке 4.8 видно, что в конце ноября 2019 года продавцы установили контроль над ситуацией и смогли опустить цену до уровня $308 за акцию. Затем покупатели восстановили ее до $314. Неспособность продавцов опустить цену до прежнего уровня стала сигналом того, что контроль в руках покупателей. В результате цена SPY подскочила до $320. Паттерн «чашка с ручкой» может также появляться на графиках в перевернутом виде, указывая на то, что движением цены управляют продавцы или игроки на понижение. Все перевернутые паттерны «чашка с ручкой» являются медвежьими. На рисунке 4.9 показан такой паттерн на котировках Facebook Incorporated, FB. В январе 2020 года покупателям удалось поднять цену Facebook до уровня $220 за акцию. После того, как продавцы взяли ситуацию под свой контроль и опустили цену вниз, покупатели не смогли вернуть ее к прежнему уровню $220. Это стало сигналом о том, что продавцы оказались сильнее покупателей. Из рисунка 4.10 видно, что продавцы оказались сильнее покупателей и к марту 2020 года добились снижения цены акций Facebook до $140 за акцию. Паттерн «голова и плечи». Паттерн голова и плечи – медвежья модель распределения, которая знаменует собой окончание восходящего тренда. Это, несомненно, один из самых надежных паттернов, но не стоит верить мне на слово. Даже весьма авторитетный Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликовал документ в 1995 году, в котором признал предсказательную способность этой модели. Паттерн голова и плечи состоит из трех пиков, причем правый и левый пики, плечи, примерно одного размера, а средний пик, голова, самый высокий из трех. На рисунке 4.11 в PDF-приложении приведен пример того, как мне удалось выявить этот паттерн на ежедневном графике котировок Home Depot Incorporated HD и соответствующим образом торговать. Первоначально покупатели смогли поднять цену до $202 за акцию, а затем до $207. Продавцам удалось опустить цену до $200 и завершить формирование головы на графике Home Depot. Наконец, покупатели попытались еще раз значительно поднять цену, но им удалось довести ее только до уровня $202, уровень, на котором ранее создалось на ценовом графике изображение левого плеча. Последнее действие покупателей привело к образованию правого плеча на ежедневном графике, что завершило образование паттерна «голова и плечи». Видите изображение, похожее на голову и два плеча, на графике. Чаще всего отсутствие уверенности среди покупателей приводит к продажам акций, после чего цена снижается. Обратите внимание, что обозначения «левое» и «правое» присваиваются плечам с точки зрения трейдера или инвестора, который смотрит на ценовой график перед собой. Например, плечо, расположенное слева от вас, называется левым. Как и прогнозировалось, в конце мая 2019 года акции HD стали продаваться, и продавцы смогли опустить цену до $187 за акцию. Большая часть этого ценового движения показана на рисунке 4.12 в PDF-приложении. Паттерн «голова и плечи» можно использовать для прогнозирования минимального падения цены акции после появления на ценовом графике изображения правого плеча. Это падение рассчитывается путем определения разницы между уровнем, который достигла верхушка головы, в данном случае $207, и уровнем, на котором располагается линия шеи правого плеча, $200. В этом примере можно было уверенно предположить, что после установления контроля продавцов цена акции HD опустится минимум на $7, $207. Свечи поглощения. Один из моих любимых паттернов на графиках движения цены – паттерн поглощения. Он может быть как бычьим, так и медвежьим, включает в себя две свечи, а не одну, и способен служить отличным индикатором направления, в котором движется цена акций. Бычьи поглощающие паттерны возникают, когда свеча открывается ниже закрытия предыдущей, но затем закрывается выше открытия предыдущей свечи. Если смотреть на ежедневный график, где каждая свеча представляет один день торговли, это означает, что цена акции открывается ниже, например, во вторник утром, чем цена закрытия предыдущего дня, в конце дня понедельника, а затем закрывается во вторник в конце дня на ценовой отметке выше, чем цена открытия предыдущего дня, в понедельник утром. В терминологии японских свечей данный паттерн начинается свечой с небольшим телом, за которой следует другая, чье тело поглощает тело предыдущей свечи. Почему этот паттерн такой бычий? Он указывает на, так сказать, крупное поражение для медведей, продавцов. Когда открывается вторая свеча, продавцы уже опускают цены ниже закрытия предыдущего дня. Поскольку цены акций падают, в игру вступают покупатели и начинают масштабные покупки. Им удается не только развернуть тренд по сравнению с открытием, но и подтолкнуть цены выше отметки, на которой продавцы начали предыдущий день. Бычий поглощающий паттерн можно сравнить с неожиданной победой в сражении, в котором пехотная дивизия теряет не только позиции, занятые днем ранее, но и гораздо больше. За годы трейдинга я убедился, что бычьи поглощающие паттерны точны и надежны как для дейтрейдинга, так и для свингтрейдинга при условии соблюдения надлежащих мер контроля рисков. На рисунке 4.13 в PDF-приложении приведен пример двух бычьих поглощающих паттернов на ценовом графике акции Facebook Incorporated, FB, в мае 2018 года. 3 мая 2018 года Facebook открыл сессию на отметке 175,31 доллара, но закрылся со снижением на отметке 173,85 доллара. На следующий день котировки открылись еще ниже, на 172,94 доллара, но несмотря на это медвежье движение, к концу торгового дня акции торговались выше, на 176,58 доллара цены открытия предыдущего дня. Это свидетельствовало об истощении продавцов и импульсе на повышение, который получили акции. Такой же бычий поглощающий паттерн снова возник на графике 22 и 23 мая 2018 года. Тогда котировки открылись на отметке 184,76 доллара, но закрылись со снижением на отметке 183,67 доллара. На следующий день акции открылись еще ниже, на 182,40 доллара, но смогли закрыть сессию выше, на уровне 186,94 доллара, открытие предыдущего дня. И снова этот бычий поглощающий паттерн сигнализировал покупателям, чтобы они повышали цены еще больше. На рисунке 4.14 в PDF-приложении приведен пример медвежьего поглощающего паттерна на ежедневном ценовом графике акций The Kroger Company KR. 24 февраля 2020 года акции KR открылись на отметке 29,89 доллара за акцию и закрылись с ростом, достигнув 30,24 доллара. На следующий день, несмотря на открытие выше закрытия предыдущего дня, на уровне 30,50 доллара, продавцы сумели опустить цену закрытия ниже открытия предыдущего дня, до отметки 29,64 доллара. Было установлено формирование медвежьего поглощающего графика, указывающего на то, что продавцы обрели контроль над движением цены. Как видно далее, на рассматриваемой неделе февраля 2020 года акции Kroger опустились еще больше, до 27 долларов за акцию. Это создало отличную возможность для извлечения прибыли. Медвежьи поглощающие паттерны возникают в конце восходящих трендов и обозначают важные развороты тренда. Они также состоят из двух свечей, каждая из которых представляет тот временной интервал, на основе которого построен ваш ценовой график. У первой свечи небольшое тело. Вторая свеча открывается выше закрытия предыдущей свечи, но закрывается ниже открытия предыдущей свечи, тем самым поглощая ее. Приведенные в PDF-приложении на рисунке 4.15 примеры поглощающих паттернов взяты из свинговой торговли. Но такие паттерны очень эффективно работают и в дейтрейдинге. На рисунке 4.15 показан медвежий поглощающий паттерн во внутридневной торговле акциями IQIYI Incorporated IQ 4 июня 2018 года. Между 9.40 и 9.45 утра на 5-минутном графике этого китайского развлекательного и видеостримингового онлайн-сервиса появился медвежий поглощающий паттерн. Напомню, на 5-минутном графике каждая свеча представляет 5 минут торгов. Свечи на этом графике показывают, что продавцы, очевидно, выиграли сражение с покупателями, и в этом временном диапазоне акции снижаются в цене. Идеальным вариантом для входа в сделку была бы короткая продажа на уровне 31,50 доллара за акцию и ее покрытие ниже 28 долларов. В результате этого прибыль составила бы более 2 долларов за акцию. Сделка на 1000 акций принесла бы более 2000 долларов примерно за 10 минут. Уровни поддержки и сопротивления и линии тренда. Поддержка – ценовой уровень, на котором покупатели вступили в сделки, или короткие продавцы покрыли свои короткие позиции с достаточной силой, чтобы предотвратить дальнейшее снижение цен. Сопротивление – ценовой уровень, на котором продавцы вошли на рынок, или старые покупатели сбыли свои акции с достаточной силой, чтобы предотвратить дальнейший рост цен. Уровни поддержки и сопротивления – весьма важные ориентиры, потому что очень многие трейдеры узнают их и верят в их значимость. Это основы стадного мышления. Если достаточное число трейдеров верит в значимость уровня поддержки, трейдеры не будут покупать, а короткие продавцы не будут покрывать свои позиции, пока цена не опустится до этого уровня поддержки. Задумайтесь, зачем им покупать или покрывать позиции по более высокой цене, если они знают, что через некоторое время смогут купить или покрыть позицию по более низкой цене на уровне поддержки. Также они знают, что цена вряд ли опустится ниже уровня поддержки. Поэтому, как только она достигнет этого уровня, больше не будет смысла ждать ее дальнейшего снижения. Аналогично, если все трейдеры знают, что рядом располагается уровень сопротивления, они начнут продавать на этом уровне, так как боятся, что цена может отскочить вниз, прежде чем они смогут продать с прибылью. Короткие продавцы, по противоположным причинам, также начнут продавать на уровне сопротивления, но уже в ожидании падения цены. Именно на таких уровнях обычно меняется баланс сил между покупателями и продавцами. Например, если покупатели агрессивно выставляют все более высокие цены, вызывая тем самым их рост, и неожиданно появляется множество трейдеров, готовых агрессивно продавать по все более низким ценам, вызывая тем самым немедленно разворот цены, отметка, на которой случился этот разворот, станет уровнем сопротивления. Не имеет значения, почему именно баланс сил сместился от покупателя к продавцам. Разворот цены может быть вызван самыми разными причинами. Действительно важно, что трейдеры будут помнить, что разворот рынка случился именно на этом ценовом уровне. В результате далее эта цена будет иметь некоторое значение в сознании трейдеров. Если рынок очень сильно развернулся в последний раз, когда цены подошли к этому уровню, то многие трейдеры будут считать, что рынок, скорее всего, развернется снова и вполне могут действовать, исходя из этого убеждения. Составление успешного торгового плана подразумевает и умение определять на графиках значимые уровни поддержки и сопротивления. Такие уровни можно искать множеством способов. Также существует большое количество видов поддержки и сопротивления. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления, показанные на рисунке 4.16 в PDF-приложении, являются одними из наиболее важных, так как рынок запоминает ценовые уровни. Поэтому горизонтальные линии поддержки и сопротивления на предыдущих ценовых уровнях имеют смысл. Другим видом поддержки и сопротивления являются диагональные линии тренда, показанные в PDF-приложении на рисунке 4.17. На мой взгляд, линии тренда могут быть обманчивы, и я лично избегаю их. Многие трейдеры могут не согласиться с этим и будут подчеркивать важность трендовых линий, треугольников, каналов, растущих и падающих клиньев и подобного. Должен отметить, что написанное в этой книге является моим методом торговли. И хотя он очень хорошо работает для меня, он может не всем подойти. Не существует неправильного или правильного способа торговли. Важно, чтобы каждый трейдер нашел собственный стиль. Трейдинг, пожалуй, более всего похож на профессиональный спорт. У каждого профессионального спортсмена есть свой график и тренировочный процесс, и ни один из них не тренируется одинаково. Один профессиональный тренер применяет определенный режим тренировок, а тренер другой команды совершенно иной. Оба режима могут быть правильными и давать хорошие результаты в зависимости от того, как спортсмены будут выступать в день соревнований. Точно так же, Когда вы изучаете множество стилей торговли, все они могут являться правильными, однако общие результаты вашей торговли зависят от того, как будете ежедневно применять полученные знания. В этой книге я научу вас определять уровни поддержки и сопротивления на свечных графиках. После определения они могут оказаться очень полезны для исполнения вашего торгового плана во время рыночной сессии. В главе 8 привожу некоторые соображения о том, что должно входить в торговый план. Возможно, вы слышали, что старая поддержка становится сопротивлением, а старое сопротивление – поддержкой. Отличный пример этого показан на рисунке 4.16. Когда цена акции Amazon.com Incorporated AMZN пробила уровень сопротивления, он стал уровнем поддержки. Это наблюдение можно считать обоснованным, но помните, что когда вы определяете один из этих уровней на своем графике, он может выступать как в качестве поддержки, так и сопротивления, в зависимости от направления, с которого к нему приближается цена. Вы, наверное, помните, ранее я говорил, что технический анализ, чтение и построение ценового графика акций – это искусство. Нахождение уровней поддержки и сопротивления, несомненно, является частью этой, если можно так выразиться, творческой деятельности. Некоторые трейдеры пользуются математическими уравнениями, такими как опорные точки, pivot points или уровни Фибоначчи. Они выходят за рамки нашей аудиокниги, но подробную информацию об этих аспектах технического анализа можно найти в интернете. Лично я использую 3 важных ценовых уровня – исторический максимум и исторический минимум, 52-недельный максимум и 52-недельный минимум. Крайние ценовые уровни на ежедневном графике. График, на котором каждая свеча обозначает изменение цены акции в течение конкретного торгового дня. На рисунке 4.18 в PDF-приложении представлен график, отражающий динамику цен на акции Amazon.com Incorporated, AMZN, с января 2016 года по весну 2020 года. На момент создания книги «Весна 2020 года», благодаря беспрецедентному спросу после локдаунов, вызванных COVID-19, Amazon переживает потрясающий рост. Это отражается в исторических максимумах цены акций компаний, которые можно рассматривать как уровни сопротивления. Если Amazon превзойдет ожидания аналитиков в отношении прибыли, ее акции, вероятно, снова попытаются преодолеть уровень сопротивления и с большой вероятностью достигнут нового исторического максимума. На рисунке 4.19 в PDF-приложении представлена противоположная ситуация. Компания Aurora Cannabis Incorporated, ACB, пережила несколько неудачных отчетных периодов, и ее акции торгуются вблизи исторических минимумов на момент создания этой книги. Один из моих друзей вложил часть пенсионных накоплений в ее акции. Расскажу об этом подробнее в главе 11. Если компания снова не оправдает ожиданий в отношении прибыли, она, скорее всего, снова проверит на прочность нижний уровень поддержки, а цена ее акций может еще больше опуститься. Часто на ежедневном графике можно увидеть значительные развороты цены в течение нескольких дней на ценовых уровнях, которые в прошлом считались критическими. Длинный фитиль сверху или снизу на ежедневном графике сразу же привлечет мое внимание. Смотрите рисунок 4.21 в PDF-приложении, на котором я пометил стрелочкой. Самая нижняя одинокая стрелочка. Пример от 5 января 2017 года на акциях компании, тогда называвшейся Michael Kors Holdings Limited, KORS. Обычно я стараюсь отметить такой уровень линии, касающийся максимального количества разворотов или фитилей. Чем больше линия касается крайних ценовых линий, тем лучше эта линия будет играть роль поддержки или сопротивления, и тем большую она имеет ценность. Иногда бывает неясно, какая линия является оптимальной, и в таких ситуациях можно просто нарисовать лучшую из возможных. Цена должна показывать четкий отскок от этого уровня. Если не уверены, что она отскочила от данного уровня, то, скорее всего, это не уровень поддержки или сопротивления. Важные уровни поддержки и сопротивления на дневных графиках выделяются визуально. Они как бы кричат вам «выбери меня». В дейтрейдинге лучше проводить линии поддержки и сопротивления через крайние цены или фитили на ежедневных уровнях, а не через области, где остановилось большинство свечей. В свинг-трейдинге ровным счетом наоборот. При свинговой торговле линии поддержки и сопротивления нужно проводить по краям зон скопления, где остановилось большинство свечей, а не через крайние цены. Свинговые трейдеры часто игнорируют фитили на ежедневных графиках, потому что для свинговой торговли более важны цены закрытия, чем экстремальные фитили на дневных свечах. Цена закрытия акции на ежедневном графике – это цена, о которой договорились маркетмейкеры, брокеры-дилеры, продающие или покупающие акции на бирже, и профессиональные трейдеры. Предыдущие экстремально высокие и низкие фитили – результат деятельности дейтрейдеров, поэтому вам следует обращать внимание на них. Чтобы лучше проиллюстрировать сказанное, посмотрим в PDF-приложении на рисунок 4.20 с ежедневным графиком Tesla Incorporated, TSLA, без линий поддержки и сопротивления и другим ежедневным графиком, на котором отмечены эти линии. Как видите, я отметил на ежедневном графике области, от которых отскакивала цена. Другой пример показан на рисунке 4.21 в PDF-приложении, где отмечено два уровня. Я пометил привлекшие мое внимание области, в результате чего провел именно эти два уровня. Обратите внимание, что на этом графике можно построить и больше уровней. Я просто выделил эти два в качестве примера. Линии поддержки и сопротивления не всегда легко найти на ежедневных графиках. Если ничего четко не видно, то и рисовать ничего не нужно. Велика вероятность, что другие трейдеры тоже не заметят эти линии, и поэтому нет смысла заставлять себя рисовать линии поддержки и сопротивления, которые не имеют почти никакого значения. В этой главе я рассказал о свечах, додже, паттернах движения цены, о поддержке и сопротивлении. В первой главе уже упоминалось, что эту информацию можно считать азбукой технического анализа. Нельзя написать стихотворение на каком-либо языке, не зная его алфавита. В последующих главах я и Эндрю используем весь этот справочный материал как строительные блоки, чтобы помочь вам освоить практические стратегии торговли на рынке, будь то дейтрейдинг или свинг-трейдинг.